Для следователя Лемакина осмотр залы ничего не дал. По лестнице все поднялись на второй этаж, обошли пустые комнаты. Бирюков открыл дверь кабинета, где вчера сидел с Крохиным. Здесь тоже, как и в зале, все было по-прежнему. В замке секретера торчал ключ. Семенов внимательно обследовал его и разрешил открыть секретер. Повернув ключ, Лемакин откинул крышку. Весь низ секретера был уставлен полулитровыми бутылками и четушками с водкой. «Ого!» — удивился прокурор и повернулся к понятым. «А вы говорили, хозяин этого дома не пьющий». Женщины, удивленно переглянувшись, пожали плечами. Та, которая ругала чрезмерную экономию Крохиных, заявила. «Наверное, на новоселье Станислав Яковлевич запасся. Собирался новоселье на днях справлять. Теперь вот справит». А Бирюкову при виде чебурашек опять вспомнился Торчков. «Скажите», — обратился он к понятым, — «на прошлой неделе, в четверг, к Крохиным никто не приезжал на лошади?» Женщины задумались, и опять заговорила воинственно настроенная против экономии. «День и не помню, но, кажется, в четверг возле дома около часу стояла подвода. Двое мужчин каких-то, по виду колхозники, заходили в дом к Станиславу Яковлевичу. Один высокий, другой в больших сапогах, кривоногий. Приехали вроде трезвые, а из дома крепко выпившие вышли. Кривоногий даже сплясать пытался и вставную челюсть чуть не потерял». Антон сразу вспомнил Торчкова. Сомнений почти не оставалось. Торчков с заготовителем начали выпивать в доме Крохина. «Значит, Крохин знает этого заготовителя и может оказать помощь в его розыске». «Высокий, помнится, еще вроде ковер занес в дом», — продолжала рассказывать женщина, — «в простыню завернутый». «Он однорукий, этот высокий?» — спросил Антон. «Да нет, вроде», — женщина задумалась и добавила уверенно. «Нет, обе руки у него на месте были». Тогда Антон попросил женщину пройти в мезонин и посмотреть лежащий на диван кровати, завернутый в простыню сверток, который он видел вчера. Не его ли заносил в дом высокий мужчина? Женщина охотно согласилась. Однако никакого свертка в мезонине уже не было. Возвратившись с Антоном в рабочий кабинет Крохина, женщина высказала предположение, что Крохины вчера крупно поругались. Было это утром, когда почтальонка только что разнесла газеты. В соседней усадьбе было слышно, как Мария Степановна кричала на мужа и всячески его обзывала. Вспоминая усталое, как будто заплаканное лицо Крохиной, измятую районку на веранде, Антон попытался построить логическую связь и задумчиво посмотрел в окно. Поймал он себя на мысли, что вначале увидел Крохина, растерянно глядящего на свой дом с улицы, а уж после — стоящую рядом с ним темно-зеленую новенькую автомашину «Жигули» с привязанными на ее крыше бамбуковыми удилищами. Одет Крохин был, как и вчера, в спортивное трико с белыми лампасами на брюках, но вместо шлепанцев на его ногах теперь были большие резиновые сапоги с широкими раструбами завернутых голенищ. «Вот и хозяин приехал», — повернувшись к прокурору, сказал Антон. Во дворе, словно выстрел, хлопнула калитка. Крохин буквально ворвался в дом. Запыхавшийся, красный от возмущения, он, не поздоровавшись, набросился на присутствующих. «Что здесь происходит? Кто позволил?» «Проводится обыск, Станислав Яковлевич», — спокойным голосом ответил прокурор. «Хорошо, что вы приехали». «Кто вам позволил?» Крохин всем корпусом повернулся к прокурору, как будто хотел броситься в драку. Он вроде бы задохнулся, несколько раз глотнул ртом воздух и, с трудом приходя в себя, все еще возмущенно заторопился. «Знаю, что вы прокурор района, что имеете право, да как можно без хозяина шариться в его доме? Я не преступник, чтобы подвергаться такому унижению». «Ваша жена сегодня ночью покончила с собой», — перебил прокурор. «Она повесилась». Крохин замер с полуоткрытым ртом. бессмысленным диким взглядом обвел присутствующих. «Этого не может быть!» — шепотом проговорил он. «Труп только что увезли в морг». Лицо Крохина стало бледнеть. Он схватился за ворот трикотажной рубашки, медленно качнулся на бок и вдруг со всех ног ринулся к кухне. Антон со следователем бросились за ним. Крохин одним махом пролетел крутую лестницу, ведущую вниз, рванул крышку подпола и словно провалился в люк. Тотчас оттуда послышался короткий сдавленный крик. Когда подбежавшие Антон и следователь заглянули в люк, Станислав Яковлевич без сознания лежал у тайника. Прибежавший следом Метников быстро спустился в подпол и склонился над Крохиным. По его просьбе женщины-понятые быстро принесли воды. Поначалу Антону показалось, что Станислав Яковлевич симулирует обморок, но чем дольше с ним возился Метников, тем лицо Бориса становилось серьезней, и Антон понял — обморок настоящий. Приведя Крохина в сознание, Медников попросил связаться по рации из оперативной машины с дежурным по райотделу и вызвать повторно машину скорой помощи. Через узкий люк Крохина с трудом подняли из подполья. Придерживаемый с двух сторон Медниковым и следователем, Станислав Яковлевич, медленно переставляя ноги, стал подниматься из кухонного коридора по лестнице в залу. Антон, идя позади, машинально разглядывал его большие резиновые сапоги, перепачканные засохшими лишаями зеленоватой озерной тины и слюденистыми крапинками рыбьей чешуи.